Глава 25. Мы все дети человеческие, и все мы имеем силу человеческую. Кто-то больше, кто-то меньше. Но придет время, и каждый внесет вклад в победу общую. Книга надежды. Стих 25. Доверять пацану, который впервые увидел технику из прошлого и учился с ней работать целых 4 часа, было довольно странно. Перерасход энергии в новой сборке был для меня весьма ощутимым. К тому же последующее наполнение трансформатора будет ниже прогноза. По всем правилам я должен был продолжить исследование сам или загрузить новым вариантом схемы БСО. Вот только за долгие годы общения с самыми разными специалистами я уяснил для себя одну простую вещь. Иногда недостаточно высокой квалификации в каком-то деле, чтобы добиться необходимого результата. Если ситуация зашла в тупик, то нужен свежий взгляд. Иногда от человека, который к теме не имеет отношения вообще. Над проблемой стабилизации ХАС-АРС билась группа ученых долгое время. Маловероятно, что они не перепробовали самые очевидные варианты. Диаграммы, о которых говорил Ерма, были у них перед глазами постоянно. Просто я бы никогда не подумал их связать между собой. Возможно, бывшие работники лаборатории тоже были далеки от того, чтобы подкармливать тварей лирдагов и заботиться об их самочувствии. Биорепликатор напрягся и выплюнул заготовку. Новорожденное чудовище поднялось на лапы и шумно втянуло воздух. Кусок плоти сородича лежал в метре от морды гончей. Для этих существ не было разницы, откуда брать энергию. Понятие каннибализма для них было неприменимо. Монстр шагнул вперед, принюхался, и одним рывком заглотил кусок плоти весом с 10 килограммов. Сверху, вдвое медленнее обычного, опустилось контрольное кольцо. Мне пришлось взять управление оборудованием на себя, потому что положение тела образца отличалось от стандартного. Вот только быстро надеть прибор не удалось. ХАС-АРС начал расти. Утопить контрольное кольцо в теле гончей не получилось. Вместо этого прибор застрял на поверхности шкуры, превратившись в странный ошейник с гоньками контрольных индикаторов и шипами передатчиков. «Фиксирую подключение к фаланге. Емкость 10 слотов. Фиксирую первичный поток энергии. Необходима стабилизация и фильтрация потока. Активирую режим адаптации». «Скорость 60% от базовой», — четко произнес я. Ерма, затаив дыхание, следил за чудовищем. Его схема работала, но мальчишка даже не думал обращать на это внимание. ХАС-АРС медленно шагнул в полосу света. Часть терминала в рабочем зале отразили характеристики и состояние объекта. Я специально вывел перед собой на экран те самые две диаграммы и следил за симметричностью их роста, увеличивая или уменьшая скорость, пока система не сообщила об окончании процесса. «Процесс стабилизации завершен. Поток рейс-энергии отфильтрован. Поток рейс-энергии стабилизирован. Запас энергии источника питания 90 рейс-энергии. Затрата на запуск 28 рейс-энергии. Первичный возвратный поток 9 рейс-энергии. Остаточное излучение 3 рейс-энергии». «Сработало», — задачно произнес я, когда передо мной появилась панель управления объектом. Гончая неподвижно стояла посреди тоннеля и не пыталась вырваться на свободу. «Ты молодец, Ерма. Поздравляю с первым удачным экспериментом». ХАС-АРС был слишком примитивным, чтобы четко выполнять поставленные задачи. Максимум, на что можно было рассчитывать, это пребывание монстра на жестко очерченной территории. Я быстро настроил область в стороне от будущего поселения беженцев и своей базы. Брист выдал максимальное расстояние эффективного взаимодействия, и я отправил чудовище на поверхность. Выход из тоннеля находился достаточно далеко от поста Дитроса, и воин на движение монстра отреагировать не успел. «Спасибо, Ахилл», — смущенно ответил мальчишка. «А можно я сегодня здесь спать буду? Мне столько всего хочется узнать». «Тебе не обязательно спать здесь, чтобы получать информацию», — ответил я. Из общего коридора послышались торопливые шаги, и в зал влетел Дитрос. «Тревога!» — быстро произнес воин. «Я заметил!» «Все нормально, Дитрос», — кивнул я. «Мы в курсе. Это наш монстр. Он будет патрулировать местность вдоль границы вашей территории». «Понял», — ответил воин. Но по его лицу было понятно, что мой ответ лесовику не понравился. «И сколько? Ну, их еще будет». «Максимум еще 4», — отозвался я. «Больше техника не вытянет. А нам еще вожака стаи нужно создать». «Не нравится мне это», — хмуро произнес Дитрос. «Почему нельзя обойтись без этих тварей?» «Потому что нам нужна энергия», — просто ответил я и посмотрел на дисплей терминала, проверяя данные. К утру это чудовище выдаст достаточной энергии, чтобы зарядить твой доспех. Волк использовал для этого десяток пленников. Ты хочешь пойти по его стопам или остаться в обычной одежде через пару дней?» «Уяснил?» — неохотно кивнул лесовик. «Тогда пойду наверх, чтобы никто из наших не полез в драку случайно». «Ярма, можешь идти отдыхать», — произнес я, когда Дитрос ушел. «Дальше я справлюсь один». «А можно?» — неуверенно произнес пацан, и тут же замолк. Я терпеливо ждал, и Ярма вскоре решился. «Прошу разрешить мне пребывание в рабочем пространстве для продолжения обучения». «Разрешаю», — улыбнулся я. «Но задача у тебя теперь будет другая». «Какая?» — жадно спросил мальчишка. «Увидишь», — усмехнулся я и перенастроил БСО на выдачу визуального ряда с ближайшего терминала. Парня нужно было обучить чтению. Потом процесс обучения пойдет еще быстрее. «Садись сюда. Как поймешь, что устал, отправляйся спать». До рассвета оставалось еще 5 часов. За это время я успел создать еще 3 стабильных гончих и вожака стаи. С ним пришлось повозиться больше. Мозгов у лидера Хас-Арс было чуть больше, а репликатор был настроен на производство базовых единиц. Ученые так и не добрались до полевых испытаний. Там их тоже могло ожидать много трудностей. Например, мало кто знал, что одиночные монстры умирают в течение нескольких суток без контакта с вожаком. Созданные мной чудовища будут все это время носиться по очерченной территории в поисках лидера, а потом умрут, если не найдут вожака. На ведущую особь ушло вдвое больше энергии, и сразу 2 десятка ячеек 2-й фаланги. Каждый модуль мог подключить к системе людей до 30 человек, по 1 ячейке на каждого. Но Хас-Арс были значительно крупнее, плюс часть пространства модуля занимали управляющие структуры. В итоге к утру от кучи мяса на поверхности почти ничего не осталось, но размен меня более чем устраивал. Я получил стабильный поток в 18 рейс энергии в час. Этого хватало для полноценной работы всех систем лабораторий и зарядки дополнительного оборудования. Мне ничего не осталось, но и свой резерв тратить на поддержание работы приборов необходимость отпала. Последний час до утра я собирал будущее снаряжение моего отряда и готовил его к тренировке. Зарядка, подгонка деталей, проверка скорости взаимодействия. Унификация оборудования конфедерации имела множество плюсов. Полный список подходящих друг к другу частей разных комплектов был доступен всем старшим. У меня он тоже имелся. В отрыве от основных сил часто приходилось обходиться тем, что флот нес на бортах. Вернуться к безопасным планетам на доукомплектовку личного состава получалось далеко не всегда. Бывали случаи, когда флот возвращался и находил погибшие миры с выжженными кислотой чужих складами. Ярма давно вырубился, но БСО продолжало грузить его данными. Временами я слышал, как задваивается звуковой ряд аудиопотока. Видимо, спала только треть мозга юного оператора. Мне тоже стоило передохнуть. Следующий день обещал быть очень насыщенным. Закончив подготовку, я отнес Ерму в одну из комнат и уложил на кровать. Сам занял соседнее помещение. В остальных 3 спали бойцы отряда. 2 часа. Столько я отвел себе для отдыха, и на этот период активировал систему безопасности лаборатории на всю мощь. Дитрос наконец сдался и ушел спать. Правда, перед этим разбудил Анара и выгнал его на поверхность. Утром я разбудил всех, кроме Ермы, и вывел на поверхность. Бойцы были в курсе грядущей тренировки и с нетерпением ждали, пока я вытащу из лаборатории снаряжение. Перебирая накануне весь ворох трофеев, я не мог сдержать улыбки. Во-первых, соскучился я по простым радостям солдата. Чистки и содержанию в порядке своего оружия. На каждого идеала работала целая группа людей, отбирая у нас все удовольствие. Во-вторых, все имеющееся сейчас оружие, кроме моего меча, было рассчитано для применения нашими младшими, рядовому составу наших армий. Да и не потянул бы никто из лесовиков снаряжение старших. Для того, чтобы они могли это снаряжение использовать, мне пришлось сильно постараться. Что ж, лиха беда начала. «Вы уже познакомились с возможностями боевой брони», разложив доспехи на 5 наборов и остановившись перед строем, произнес я. «Будем надеяться, что они вам не понадобятся в ближайшее время. Но это маловероятно. Кот, Берс, ваши комплекты защиты необходимо отправить на дезинфекцию. Камера справа от двери в жилую зону. С этого момента весь отряд будет использовать пехотный доспех сборной комплектации. Он перед вами». Я указал на один из комплектов и начал подробный инструктаж. Парни внимательно слушали, стараясь запомнить все с первого раза. Я сразу подключил к каждому набору маскировочные накидки, которые уже показали себя в прошлой операции. Каждому члену отряда выдал пару дополнительных элементов питания и объяснил, как ими пользоваться. По идее, в такой броне лесовики могли выжить около часа в полноценном бою с применением тяжелого оружия. В условиях этого мира срок был ограничен только ресурсом батарей. Луки и копья активную защиту взять не могли. В ближайшем бою срабатывал слабый аналог капли, который отводил в сторону быстро приближающиеся предметы. «Снаряжаемся», — в конце приказал я. «С этого момента вы живете в этих доспехах, пока не будет объявлена отмена общей тревоги. 10 минут на оснащение и проверку». В 10 минут уложился только Жора. Остальным пришлось помогать. Еще час я гонял группу по лесу на разных режимах. Потом устроил перерыв и раздал всем армейские пайки со склада лаборатории. «Одного рациона достаточно на 2 суток активной деятельности», показывая, как активировать упаковку по частям, произнес я. «Гадость какая!» Попробовав теплую плитку из прессованных питательных веществ и витаминов, проворчал кот. «Главной нашей проблемой является отсутствие связи», не обратив внимания на комментарий подчиненного, продолжил я. «На данный момент у нас нет шлемов. Часть систем брони остается недоступной. Придется обходиться тем, что есть». «Что есть» представляло собой внутренние коммуникаторы персонала лаборатории, которые я перепрограммировал с помощью БСО и подключил к системе безопасности базы. Выглядели они как обычные наушники. Кроме голоса ничего передавать не могли. Но для нас и такой вариант был отличным выходом. «И, наконец, пришло время поговорить об оружии», — произнес я. «Дождались», — радостно потер руки Жора. «Ваши луки можете таскать с собой», — продолжил я. «Могут пригодиться в сложной ситуации. На броне есть магнитное крепление для 3 типов оружия. Ближний бой». Я поднял с земли стандартный боевой нож. В горе трофеев удалось найти 5 примерно похожих по характеристикам клинков. «БН-19. Собственный резерв 20 рейс энергии. Активация кнопкой на рукояти. Создает дополнительную режущую кромку на лезвии. Можно пробить такой же доспех, как у вас, если владелец забудет включить защитное поле, или оно будет разряжено. Крепится здесь». Я приложил нож к нагруднику Дитроса рукоятью вниз и, дождавшись характерного гула захватов, отступил назад. «Магниты отключаются, когда вы беретесь за рукоять», — пояснил я, когда командир лесовиков попытался отлепить клинок. «Дальше. Со средней дистанции у нас проблемы. Подходящего оружия всего 2 единицы. Дитрос, Жора, забирайте. Крепление на бедре. Мил 7/2. Дистанция боя 20 метров. Количество зарядов 35. Одна дополнительная батарея там же, на бедре». Парни осторожно приняли из моих рук оружие и установили в креплениях. Оба даже не подумали пробовать применить новое снаряжение до окончания инструктажа. Это радовало. Сходу объяснить принцип работы излучателя людям, которые всю жизнь пользовались луками, было достаточно сложно. «Дальний бой», — произнес я, и перешел к главному оружию своей группы. «Сил 12/34. Дистанция боя до 100 метров. Количество зарядов в одной батарее 20. Крепление на спине. Дополнительные батареи на поясе. Рабочих удалось найти по 2 штуки на каждого. При правильном расходе и средней точности каждый из вас теперь способен уничтожить группу противника численностью до 60 человек». «Что?» — растерянно переспросил Дитрос. Я послёв покосился на излучатель в моих руках. «Перейдем к практике», — приглашающий указал я на выставленные поодаль мишени. Их собрали из подручных средств, но для меня сейчас было важно, чтобы лесовики поняли принцип работы с новым снаряжением. Качество мишени не имело значения, расход энергии тоже. За следующие 2 часа парни выжгли часть растительности на прилегающей территории и опустошили большую часть батарей. Я дотошно демонстрировал все необходимые приемы работы с оружием. Перезарядка, контрольная панель, мощность луча, проникающая способность выстрела. Автономность и размер боезапаса группы оставляли желать лучшего, но это уже был достойный отряд для защиты территории. Недавно даже о таком можно было только мечтать. Пока бойцы добивали остатки батарей и восхищенно обсуждали возможности древнего оружия, я спустился в лабораторию. Нужно было проверить работу системы и разобраться с дальнейшими планами. Стая гонщик патрулировала выделенную зону и выдавала стабильный объем энергии. Он иногда немного увеличивался, когда монстрам удавалось найти какую-нибудь добычу. «Я могу продолжить обучение?» — послышался голос Ермы от входа в рабочую зону. «Конечно», — кивнул я. И мальчишка поспешил к своему терминалу. Я с интересом следил, как он включает оборудование и шарит взглядом по экрану в поисках места, где вчера остановился. «Если не трогать парня ближайшую неделю, то я уже вполне спокойно смогу оставить его следить за лабораторией». Брист отозвался на мой запрос мгновенно. Дальность сканирования модуля выросла многократно, но он все еще работал в импульсном режиме. Для постоянной работы нужно было больше энергии. «Поиск модулей фаланга», — задал направление работы я. Для расширения возможностей мне необходимо было больше энергии, но и задача собрать полный комплект техники для собственных целей никуда не делась. Система приняла запрос, но быстрого ответа ждать не приходилось. Масса нюансов задерживала обработку данных. Состояние и активность оборудования были лишь парой из многих. Примерное время анализа — 27 часов 46 минут. Нормально. Если что-то найдется в адекватном радиусе доступа, то уже хорошо. На данный момент у меня не было конкретной информации по поводу реакции противника на мои действия. Я изо всех сил готовился к обороне, но складывалось впечатление, что всем глубоко плевать на уничтоженный ретранслятор чужих. Это было подозрительно. Запрос к модулю сканирования выдал схематичную картинку перемещения живых объектов на территории лесовиков. Жители деревни уже выдвинулись к южной границе своих земель. Дукуна закончила сборы даже раньше, чем мы договаривались. В этом направлении все было отлично. Никаких сигналов о нарушении границ не поступало. Брист при поддержке трансформатора и саванны накрывал зону на пару десятков километров вокруг леса. Жаль, что фиксировать в таком режиме он мог только серьезные силы противника. Технику, броню, заряженное оружие. Малые группы живой силы проходили свободно через сетку сканера. Мне оставалось только ждать сигнала об открытии тропы. Но это ставило меня в невыгодное положение. Тогда я начал сканировать границу территории лесовиков в ручном режиме. Выставил настройки на минимум и начал проверку прилегающих территорий. С поверхности вернулись бойцы отряда. Они выстроились в очередь к камине и начали заряжать батареи излучателей. Поверить в то, что через несколько минут элементы питания смогут опять быть готовы к работе, моим подчиненным было крайне сложно. «Зеленым горит», — недоверчиво произнес Берс, воткнув батарею в излучатель. «Можно еще заход на стрельбу. Ахилл?» «Не торопитесь», — рассеянно ответил я. «Похоже, мои поиски, наконец, увенчались успехом. У меня есть другая идея».